Создание торговых марок. Шаг первый. Проблемам брендинга посвящено множество книг, но лишь в некоторых из них затрагиваются вопросы дифференцирования. И раз уж о том зашла речь, редкие авторы заходят дальше констатации простого факта необходимости развития торговых марок. Возьмем Young and Rubicam. Очень большое и талантливое глобальное рекламное агентство, создавшее систему под названием «Марочная наука». Его представители утверждают, что дифференцирование превыше всего. Так определяется торговая марка, так она отличается от всех остальных. Так торговые марки рождаются, и так они умирают, когда отличия ослабевают. Мы верим, что сотрудники Young & Rubicam действительно так думают. Но вместо того, чтобы исследовать суть проблемы, они останавливаются на вопросах значимости, оценки, знаний и системах подпитки марки. Что ж, уважаемые читатели, мы собираемся копнуть поглубже. Раз уж дифференцирование является вопросом жизни и смерти торговых марок, мы считаем, что данная тема заслуживает детального изучения. Думаем, того хотел бы и старина Ривз.